А Саша подумал, что пшеница – это нефть 19-го века. Экспорт американской пшеницы снизился, продолжил Константин Николаевич, и у них обанкротилась старейшая зерновая компания Wolfe & Company, и вслед за ней прекратил платежи один из банков штата Огайо. В довершение всего во время урагана затонул корабль «Центральная Америка» с грузом в 20 тысяч фунтов золота. Саша прикинул в уме, что это где-то 13-14 тонн. В результате американцы начали забирать вклады из банков, сказал дядя Костя. И банки посыпались один за другим. Казалось бы, при чем тут Россия? Ну, как при чем? Усмехнулся Саша. Все же взаимосвязано. Народная примета. Финансовый кризис в США, жди кризиса в России. Примерно. Но сначала он перекинулся на Европу. Вкладчики снимали деньги и переводили их в золото. Банки Англии и Франции стали повышать ставки, чтобы сохранить золотой запас. Приостановил платежи Западный банк Шотландии. В Глазго начались паника и в город ввели войска. В апреле позапрошлого года мы попытались восстановить обмен рублей на золото, но продержались недолго, ибо и у нас началось то же самое. Скоро обмен денег на золото был прекращен, выдавалось только серебро. Золото продавали за границу, чтобы стабилизировать курс безналичного рубля. Так, протянул Саша. К началу этого года в обороте практически исчезли не только золотые, но и серебряные монеты. И тогда, чтобы уменьшить долги помещиков за заложенные имения, банковские проценты были снижены. Ну, да, усмехнулся Саша. У России свой путь. Когда все повышают, мы снижаем, ибо безбожная Европа нам не указ. И вот тогда стали забирать вклады. Да, да, вздохнул дядя Костя. Так что наша банковская система практически лежит в руинах. А ты про налоговую. Мы ее годы будем реформировать. Надо срочно что-то делать. У тебя ведь наверняка есть идеи. Глава 11. Прекратить выдавать кредиты под залог имений, кроме самых надежных заемщиков с хорошей кредитной историей, ежели таковые в природе существуют. Повысить ключевую ставку и назначить на должность министра финансов компетентного человека, предложил Саша. Какую ставку? Переспросил дядя Костя. Ключевую. Ту, под которую выдает кредиты частным банкам государственный центральный банк. Саша не считал себя большим финансистом, но уж такие элементарные вещи знал. У нас нет ни центрального банка, ни государственного, ни по большому счету и частных, заметил дядя Костя. Саша возвел глаза к оранжевым облакам на закатном небе и посчитал про себя до 10. Значит, еще учредить центральный государственный банк и поощрять создание коммерческих банков. Рейтерн то же самое говорит, кивнул Константин Николаевич. И продать часть государственного имущества в частные руки, сказал Саша, на всякий случай проглотив страшное слово. Приватизация. И такая идея есть, констатировал дядя Костя. И сократить расходы на содержание бюрократического аппарата, армию и полицию. На последнее не получится. И так уж, и изменить налоговую систему, добавил Саша. Ты, кстати, зря считаешь Княжевича некомпетентным, сказал Константин Николаевич. У него почти те же планы, только он ограничивается полумерами. Назначить на должность министра финансов прогрессивного, решительного и компетентного человека, поправился Саша. Саша, твой отец, Княжевича еле уговорил. Как думаешь, выползем? Выползем за счет выкупных платежей. Сашу, кажется, понял, зачем они нужны, и почему без них так трудно обойтись не только помещикам, но и государству. Только это не метод, сказал он, потому что приведет к обнищанию крестьянства, а, следовательно, социальной напряженности. А к чему приводит социальная напряженность, думаю, ты и без меня понимаешь. Здесь не надо быть прорицателем и видеть пророческие сны. Лучше использовать те меры, которые предложили я и Рейтерн с Княжевичем. Дядя Костя отбросил бычок, чуть не обжегший пальцы, и закурил очередную папиросу. И не ввязываться в войны, добавил Саша, и подумал, что народ обязательно свалит финансовый кризис на попа, хотя он полностью подготовлен предыдущим царствованием, а отец старается разгрести это говно, хотя и по-идиотски. Но при нем же случилось, значит, он и виноват. Летних экзаменов не было, ибо Гримм их отменил. С одной стороны, спокойнее, а с другой Саше давно хотелось скинуть школьную программу и заняться чем-нибудь поинтереснее. На экзамены по оставшейся алгебре и так называемой физике весомых, то есть механике, аэростатике и механическим волнам, он все-таки напросился, оставив на следующий год электричество и оптику, которыми собирался заниматься в Якобе, к большей радости академика. Уроки Бориса Семеновича стоили несколько дороже, чем у Соболевского, но царь отреагировал в стиле, чем бы дитя не тешилось и смирился. В крайнем случае, Саша был готов взять оплату на себя. Получив обе пятерки с плюсом, Саша напросился на химию, ибо хотел понять, на каком уровне эта наука. Реализация многих изобретений из будущего натыкалась на отсутствие нужных материалов. Таким образом, из средней школы, кроме химии, осталась геометрия, которую Саша всегда знал хуже алгебры, физика невесомых и всякая гуманитарщина. 30 июня пришла депеша, которая заставила Александра Николаевича уединиться в своем кабинете и приказать не беспокоить. Царь взял сигару и закурил. Депеша была о Виллафранкском перемирии, заключенном накануне между предателем Францем Иосифом и Наполеоном III. По условиям договора австрийский император уступал Наполеону Ломбардию по рекам Пойминча, а император французов передавал ее Сардинскому королевству в обмен на Ниццу и Савою, которые становились французскими, как собственно и предсказал Сашка 2 недели назад. Александр Николаевич вспоминал детали этого разговора. «Разве Савоя не Франция?» – удивился Сашка. «Сардинское королевство», – поправил Костя. «И Ницца, не Франция?» «Пока нет, уже да, со вчерашнего дня, если, конечно, условия перемирия будут выполнены». Еще Сашка сказал, что исполнение его пророчеств не за горами. «Да, не за горами, 2 недели». Впрочем, в чем-то Сашка ошибся. Венеция оставалась владением Австрии, в отличие от пломбьерских договоренностей, а значит, объединение Италии откладывалось. Хотя имя Гарибальди еще не гремит, царь затянулся и медленно выпустил дым. Сашка мог все просчитать, с его умом и железной логикой, с его интересом к политике и периодическим чтением «Таймс», за которым его заставал Гогель, и о пломбьере мог слышать и до того, как Костя ему взболтнул, а уж о последних поражениях Австрии знал наверняка. После Сальферина Виллафранка была практически неизбежна. Правда, Наполеон III сам предложил Францу Иосифу мир, но это только ухудшало положение Италии. Только Сашкино пророчество не выглядело расчетом. Просто 14-летний мальчик откуда-то знает, какой должна быть карта Европы, а она другая. Он бы не стал притворяться. Зачем? Так бы и сказал. «Папа, по моим расчетам, Австрия проиграет войну, а Ницца и Савоя отойдут Франции. С него бы сталось. Он обычно не стесняется. А если пророчество, тогда и остальные предсказания могут оказаться верны». Александр Николаевич докурил сигару и открыл запертый на ключ ящик письменного стола, к которому кроме него никто не имел доступа. Вынул Сашкины прошлогодние пророчества и перечитал. Пленение Шамиля, покорение Средней Азии, освобождение Болгарии, его Александра II смерть, потеря Польши и Финляндии и все 4 русских революций. Ни слова ни об Италии, ни о Гарибальде. И пока по-прежнему ничего не сбылось. 5 июля Сашу с Володей отправляли в кадетский лагерь, отчего младший брат был в восторге. Гремела барабанная дробь, пел военный рожок, играли марши, поднимали имперку в честь великих князей. На этот раз, за отсутствием Никсы, впереди шел Саша, а за ним – Володя. Перед палатками кадеты стояли во фрунт и салютовали ружьями. Сашу это уже не удивляло, не то, что год назад, да и к имперке по привыкой смирился. Как заряжать винтовку с дула, Саша не забыл, его больше не шокировали бумажные патроны, и даже стрелять не разучился. Более того, винтовка казалась легче, чем год назад. Конструкция ее и вес не изменились, просто стрелок стал старше и сильнее. Саша вспомнил, что обещал Никсе что-нибудь придумать насчет дульного заряжения, но за год понял, что все, что возможно на данном уровне развития технологий, уже придумано, и дело не в идеях, а в деньгах, которых не хватает на перевооружение армии. Какое уж тут перевооружение армии во время банковского кризиса. Ладно, эта задача казалась не самой актуальной, войны не ожидалось еще лет 20, если не считать локальных конфликтов на Кавказе и в Средней Азии. Есть задачи и поважнее. На этот раз кадетское учение планировалось не более 2 недель. Прошлогодние знакомцы Мамонтов и Скалан уже успели окончить корпус и сдать выпускные экзамены, так что Саша завел новые знакомства. Гитара, которую он не забыл взять с собой, пригодилась не однажды. Прощальный вечер состоялся уже в середине июля и начинался вполне невинно и официально. Сидели у костра, ели картошку в мундире, а Саша пел песенки тоже вполне невинные. «Марию, балаганный во славу Греции твоей», которую вспомнил за 2 недели лагеря. Коля Багаевский, кадет примерно 2 годами старше, попросил разрешения сесть рядом на бревнышко и, получив оное, шепнул почти в ухо: «Ваше императорское высочество, ночью будет продолжение. Примите участие, спасибо за приглашение», — одними губами сказал Саша. «Только без вина, а то я вас не отмажу по второму разу. И без табаку, это безусловно. Вино я еще стерплю». «В полночь», — сказал Николай. «Договорились». Саша поразмышлял на тему, брать ли с собой Володьку. С одной стороны, он ведь все равно узнает и смертельно обидится. С другой, удержится ли у него язык за зубами? Но отделаться от Володи не удалось, спал он чутко. Брат выскользнул из палатки вслед за Сашей в ночной, пахнущий хвоей и фиалками лес, под усыпанное звездами июльское небо. «Ты куда?» – поинтересовался он. «На прощальную пирушку. Возьми меня, если поклянешься молчать», – выставил условие Саша. «Клянусь», – без малейших сомнений пообещал Володя. Проводником был другой кадет лет 15 по фамилии Соболев. Звали его Леней. Они углубились в чащу и скоро вышли на поляну, где пылал костер. На этот раз вечеринка была организована на нейтральной территории, не доходя до мест дислокации второго кадетского корпуса. Великих князей приветствовали вставанием и приглушенным «Ура!». Саша улыбнулся и призвал всех садиться. Винный и табачный запах над поляной уже витал, но Саша сделал вид, что не почувствовал. Великим князьям подали чаю. Гитару Саша положил рядом. «Про Грецию прекрасно», — сказал Соболев, «но, к сожалению, не трубач. К сожалению, иногда приходится выбирать», — сказал Саша. «Есть вещи более важные и менее важные. Вольнолюбивые песенки — это не жизнь человека и не судьба идеи. Я бы не хотел ссориться с отцом из-за всякой ерунды. Да и трубача все равно нет, ни к совгапсале, аккомпанировать некому». Саша вспомнил, как в пионерском лагере году этак в 1982-м самодеятельная рок-группа отказалась петь «Поворот машины времени», а потом ему объяснили, что песня запрещена, а теперь он не может петь трубача во избежание гауптвахты и, главное, потери права на патентование изобретений. Это было неприятное чувство. Вот такие детальки и формируют будущих революционеров. «Нет, Сен-Жуст не сдулся», — тихо сказал он, — «мои взгляды, вкусы и убеждения, все осталось прежним. Может быть, повзрослел». «Спеть про Грецию?» «Да», — подтвердили кадеты. И зазвучали слова еще одной песни Щербакова. «Во славу Греции твоей и всех морей вокруг. Десятикрылый наш корабль мы назовем Арго. Покинем здешние снега и поплывем на юг. Я буду править кораблем. Ты будешь петь, Марго». Допев, Саша поставил гитару рядом и спросил: «Кто-нибудь еще хочет?» Вала желающих не было, ибо мало кто умел играть на шестиструнке. И только один мальчик лет 13 по другую сторону костра выкрикнул: «Я». «Ну, давай, Федя», — поддержал Соболев. И гитара из рук в руки по кругу откочевала к юному кадету. Мальчик принял гитару, проверил настройку, покрутив колки, взглянул на публику. Большие темные глаза смотрели внимательно и серьезно, и запел совершенно мальчишеским звонким голосом: «Ах, ну почему наши дела так унылы? Как вольно дышать мы бы с тобою могли, но, где-то опять некие грозные силы, бьют по небесам из артиллерии земли». Саша улыбнулся, остальные начали подпевать, и только Володя, который раньше не слышал трубача, кажется, не вполне понимал, в чем дело. Пирушка закончилась задолго до рассвета, и кадеты вернулись в свои палатки. «Ваше императорское высочество, а вы знаете, кто такой Федя?» — спросил Соболев, провожая Сашу до лагеря. «Нет», — сказал Саша, — «я его раньше не видел. Это Фаленберг, сын декабриста Петра Фаленберга, родился в селе Шушинское в Енисейской губернии. Его отец был там на поселении, но, когда государь их простил, они всей семьей смогли приехать в Петербург, и Федя поступил к нам в кадетский корпус». Село Шушинское вызывало у Саши совершенно определенные ассоциации на вождя мирового пролетариата. «Это к тому, что яблочко от яблони», — усмехнулся он. «Ну, просто любопытный факт. Это добрые плоды, Леонид. Плохи не плоды, а то, что им рождаться приходится на берегах Енисея. И просто ужасно, что такая безделица, как песенка о чести и свободе, требует немалой отваги». Вернувшись из кадетского лагеря, Саша узнал об учреждении министром финансов Княжевичем комиссии о пересмотре системы подати и сборов. Новость была обнадеживающая. 15 июля вся семья, еще остававшаяся в Петергофе, отплывала в Гапсалькниксе. В тот же день Константин Николаевич уезжал в Англию. Царь с женой и детьми поднялся на яхту «Штандарт», а дядя Костя – на яхту «Стрельна», которая проводила штандарт до Большого Кронштадтского рейда. Из двух труб стрельно валил дым. Паровая машина вращала два грибных колеса, и развивался на корме Андреевский флаг. Кроме грибных колес на яхте Константина Николаевича имелись и две мачты, но, видимо, из-за штиля без парусов. Штандарт тоже шел под парами. Саша с любопытством осматривал корабль. Грибных колес здесь тоже имелось два. Справа и слева по борту, а труба одна. Но также, как на стрельне, две мачты. Каюты были отделаны панелями дорогого дерева. На полу лежали ковры. Но сидеть внизу не хотелось, ибо погода была прекрасная. Светило солнце, и море отражало летнее светло-голубое небо. Обедали на палубе, в носовой части, так что дым от трубы не портил настроение и атмосферы. Уходя назад, за столом присутствовала дама, с которой Саша, конечно, пересекался на приемах, больших выходах и в гостиной у мама, но близко знаком не был. Даму звали Александра Долгорукова, в обществе называли Александрин, а за глаза великая мадемуазель. Про нее и царя ходили мутные слухи, которые достигали Сашиных ушей в настолько рафинированном виде, что только жизненный опыт позволял понять, что имеется в виду, но не позволял судить о степени близости отношений, ибо не было такого, чтобы госпожа Долгорукова отлучалась вдруг в свое имение месяцев этак на 9, или хотя бы на 3, а потом в семье одного из царских приближенных появлялось новорожденное дитя. С другой стороны, слухи были не новые и, говорят, ходили уже несколько лет. В то, что Александрин динамила государя столько времени, тоже верилось с трудом. Ее не то, чтобы любили. Особенно не жаловал дядя Костя и величал несносная Долгорукова. Причина такого отношения была Саше в общем ясна. Александрин была умна, остроумна, свободного говорила на 6 языках, в совершенстве владела искусством сарказма и всегда была готова продемонстрировать собеседнику интеллектуальное превосходство. Для государя она, видимо, делала исключение и в нужные моменты прикусывала свой змеиный язык, а для Константина Николаевича уже нет, равно, как и для всех прочих. В общем, при Александрин Саша избегал говорить по-французски, тем более по-немецки, и даже свой простонародный английский не решался слишком демонстрировать. Что были еще за 3 языка, коими владела Долгорукова, Саша не знал, и некому было проверить, ибо больше 3 современных языков при дворе знал только папа, и 4-м был польский. Вряд ли Александрин владела такой экзотикой. По приказу Гримма великим князьям запрещалось говорить с чужими по-русски, но Гримм был с Никсой в Гапсале, а присутствующий на штандарте Гагиль подчинялся Зиновьеву, а не Гримму, а военные воспитатели были к Гримму в непримиримой оппозиции. Так что при данных обстоятельствах Саша предпочитал русский, хотя тоже с оглядкой. Вдруг да поймает на чем-нибудь Александра Сергеевна. Ну, там чеснока вместо чесноку. Слава богу, окружающий морской пейзаж с успехом отвлекал от застольной беседы, которая носила в основном светский характер. Обедать сели, как обычно, в 6 вечера, и скоро вечернее солнце отразилось в водах Финского залива, вытянувшись в дорожку, и становясь с каждым часом более оранжевым, пока не окрасилось алым, обещая роскошный морской закат и бросая на палубу тени от снастей и мачты. Саша украдкой смотрел на Долгорукову и мама. Императрица была значительно красивее, хотя и старше соперницы на 10 лет. Александрин вообще было трудно назвать красавицей. Она была слишком высока для женщины, худа, сутула, бледна, с бесцветными стеклянными глазами, смотревшими из-под тяжелых век, но беседа преображала ее. Глаза загорались, лицо вспыхивало нежным румянцем, спина выпрямлялась, движения обретали кошачью грацию и на лице играла лукавая улыбка. Папа, почти не скрываясь, влюбленно смотрел на нее, а глаза мама становились влажные и печальны. Появились первые звезды, встала над водою дуга Млечного Пути, и детей прогнали в каюту. Сашу, Володю и Гагиля, понятно, в одну. С палубы еще долго были слышны голоса, до самой полуночи. Море было спокойно всю ночь, так что никто не страдал морской болезнью. Тьму сменил тихий рассвет и серебряное утро. К полудню поднялась небольшая зыбь, море потемнело, но к вечеру снова стало гладко, как шелк. В 6 часов пополудни показался Гапсаль, с моря выглядевший весьма живописно. Развалины старой крепости, шпиль протестантской кирхи, сосны с золотыми стволами, белые домики с черепичными крышами, изогнутая линия набережной, синяя гавань с яхтами и баркасами и луна на вечернем небе, отраженная в водах залива. Большая толпа встречала императорскую чету с криками «Ура!». Было слышно, как на набережной поют «Боже, царя храни. На пристани уже ждал Никса в сопровождении Зиновьева, и братья обнялись при встрече, а после заката на развалинах крепости зажгли плошки с маслом, фальшфейры и бенгальские огни. При ближайшем рассмотрении маленький и малоэтажный городок Саше не понравился, в нем даже не было очарования старого немецкого селения, хотя он когда-то принадлежал Швеции. История его как царского курорта началась в 1825 году, когда молодой врач Карл Абрахам Гунниус, только что окончивший Таллинский университет, был назначен сюда помощником уездного лекаря. Посещал он и семьи рыбаков и однажды увидел, как старый рыбак держит ноги в морском донном иле. Оказалось, что рыбаки для облегчения суставных болей используют нагретую на солнце грязь, разбавленную морской водой. И вскоре на средства мецената Магнуса де Лагарди Гунниус построил здесь грязелечебницу. Так Гапсаль стал первым курортом Российской империи. Царская семья остановилась в доме графини де Лагарди, который считался лучшим в городе. Выглядел он неплохо, хотя и провинциально. По фасаду первого этажа шел ряд круглых колонн, на втором располагался огромный застекленный балкон, напоминавший веранды старых советских дач. Внутри оказался довольно тесным, к тому же часть комнат была закрыта из-за непридворного запаха из туалета, но зато был окружен большим садом. Там же в саду располагался флигель, где жил Никса с Зиновьевым. В тот же вечер Саше нанес визит грим. Глава 12. Собственно, Август Федорович давно восхищался Сашиными успехами в самых важных, по мнению Гримма, предметах – музыке и математике. И Саша был в курсе данного о себе мнения. Но проблема заключалась в том, что инспектор классов великих князей так и не выучил русского за 20 лет жизни в России, английского никогда не знал, а по-французски изъяснялся с трудом, так что предпочитал немецкий, которого вовсе не знал Саша. Так что общение возможно было только через переводчика. Видимо, Гримм решил, что уровень знаний Александра Александровича по немецкому уже таков, что ученик хотя бы сможет понять адресованные ему комплименты. Встреча происходила в комнате, отведенной для Саши, Гогеля и Володи. В присутствии двух последних было уже темно, на столе и в канделябрах горели свечи, пахло морем из открытого окна. Гримм, имевший среди петербургской публики репутацию недалекого и малообразованного выскочки, производил впечатление аристократа. Он имел тонкий нос, высокий лоб и внимательный взгляд далеко не глупого человека. Все это украшалось и дополнялось знаменитой немецкой аккуратностью, то есть белоснежной сорочкой и накрахмаленным воротничком. Гостя вежливо посадили в кресло. За год жизни в Российской империи Саша успел собрать о Гримме некоторые сведения, хотя почти не общался с ним лично, и полученная информация несколько поколебала его мнение об Августе Федоровиче, сформированное Герценом и славянофилами. Что ни говори, а все-таки Герцен был для Саши авторитетом. Советскую школу из подсознания не выкинешь, декабристы же разбудили, не хухры-мухры. Начнем с того, что никаким недоучкой Гримм не был, ибо учился сначала в университете в Йене, а потом слушал лекции в Галле и Берлине, где и окончил курс. В Йене он изучал медицину, что тоже было любопытно, но потом переключился на историю и философию. А покровителем Йенского университета, между прочим, был Гёте, преподавателем Гегель, а студентом – Шопенгауэр. В Галле когда-то преподавал Мартин Лютер, да и Берлинский универ не последний, ибо и там преподавал Гегель, а учились Гейне и Фейербах. Этого всего, конечно, Саша не помнил, но справки навел. С другой стороны, Гримм был сыном портного, что для Саши было скорее плюсом, крутой чувак, сам себя сделал, но это объясняло сдержанное отношение к Адольфу Федоровичу русских аристократов не хуже его немецкого происхождения. Тот факт, что Гримм был помощником адмирала Литке в нелегком деле воспитания дяди Кости, тоже говорило в пользу Августа Федоровича. Все-таки Константин Николаевич был неплохо образован, если, конечно, вынести за скобки склонность к мистицизму. Но это уж характер, а не образование. Резкое же мнение Гримма о России можно было списать на незамутненный, хотя и нелестный взгляд иностранца. Относительно же будущего распада империи из-за разнородности ее частей Гримм просто жег напалмом. «Александр Александрович, я хотел бы выразить вам восхищение вашими великолепными успехами в математике, физике и музыке», сказал Гримм по-немецки. На этом уровне Саша уже понимал и даже мог ответить. «Данкишен, я освободил вас от всеобщей истории и географии на немецком языке, из-за вашей болезни», продолжил Гримм, «но, возможно, пора к этому вернуться». «Нет», ответил Саша по-русски, «только не это. Я понимаю простые фразы и могу односложно отвечать, но до истории и географии на вашем прекрасном языке мне как до неба. Я понимаю, зачем это надо. Языки – это ключи к знаниям, тем более в наш век, когда так мало сокровищ европейской науки и литературы переведено на русский. Но при всем желании не могу. Просто не пойму 90%. Еще минимум год интенсивных занятий немецким, а лучше – два. Саша внимательно следил за лицом Августа Федоровича и пришел к выводу, что Гримм по крайней мере частично понял, то есть степень его незнания русского тоже несколько преувеличена. Однако немец вопросительно посмотрел на Гогеля, и тот перевел. «Я могу перейти на английский», – предложил Саша. Гримм слегка побледнел и помотал головой. «Или французский», – продолжил Саша, – «хотя для меня это еще трудно». «Нет», – возразил Август Федорович на своем родном языке, – «Вам надо практиковаться в немецком, но не на уровне всеобщей истории», – ответил Саша по-русски. «Хорошо», – согласился по-немецки Гримм, – «я вижу, что это преждевременно». Саша понял, что отбился, однако вмешался Володька, которому тоже читали географию и историю на языке Гейне и Фейербаха. «Август Федорович, я тоже плохо знаю немецкий». «Не настолько», – отрезал Гримм. «Мне говорили, что вы строите свою систему обучения снизу, Август Федорович», – спросил Саша. Гримм кивнул, выслушав перевод Гогеля. «Правильно ли я понимаю, что это значит, что вы исходите из наклонностей, характеров и способностей учеников?» «Да, конечно», – ответил Гримм по-немецки, – «и это тоже. Я вам чрезвычайно благодарен, что вы все-таки освободили меня от немецкого чтения, учитывая мои скромные знания», – сказал Саша. «Однако у меня есть свои представления о том, что мне нужно. Я уже давно добиваюсь права самостоятельно составить для себя учебную программу, но пока почти не нахожу понимания. Но, учитывая ваши педагогические идеи, очень надеюсь найти его у вас». Брови Гримма поползли вверх. «Да, мне передавали про химию», — сказал он. «Папа не против», — заметил Саша. «Хорошо», — кивнул Гримм. «Я всегда считал крайне важными естественные науки». «Значит, я в вас не ошибся», – сказал Саша. «Еще мне нужен обзорный курс медицины. Думаю, с Пироговым я договорюсь. Мне нужны только окна в расписании. Я сам начинал с медицины», – заметил Гримм. «Но вряд ли это нужно великому князю». «Это нужно мне», – сказал Саша. «Я не собираюсь становиться врачом, но мне необходимо знать современное состояние науки. Некоторые труды Николая Ивановича я читал, но это узкий сегмент, только военная хирургия». «Я обдумаю», — сказал Гримм, достал записную книжку и что-то в нее записал. Саша очень надеялся, что про химию и медицину. «Еще математический анализ», — добавил Саша, «поскольку школьную математику я сдал». Собственно, матан был нужен для того, чтобы поближе познакомиться со Остроградским и через него найти хорошего математика для расчета всяких штук вроде профиля крыла, если сам пожилой академик за это не возьмется. Правда, Саша побаивался, как бы с матаном ему не навязали линейную алгебру, ибо одни воспоминания о расчетах матриц вызывали у него оторопь. Гримм записал и добавил по-немецки. «Думаю, это возможно». «И, наконец, право», — сказал Саша. «Я много читал на эту тему, но мне бы хотелось привести знания в систему. Мы поищем достойного преподавателя», — пообещал Гримм. «И ни одного военного предмета», — заметил Гогель по-немецки. Володька хмыкнул. «Военные предметы мне и так навяжут», — заметил Саша, — «без всякого желания с моей стороны. Ну, что ж поделаешь, если теорема Вейерштрасса мне интереснее устава сухопутных войск». Когда Гримм ушел, Саша немного поразмышлял на тему, стоило ли привлекать его в союзники. «Ладно, посмотрим, что из этого получится». Утром было купание в мелком и теплом море с песчаным дном, потом занятия фехтованием, музыкой, гимнастикой и танцами, а после обеда Никса взялся показать Саше сад. «Помнишь, когда мы приехали сюда впервые?» – спросил брат. «Мы здесь были?» – удивился Саша. «Я совсем не помню этого места». «Да», – кивнул Никса, – «первый раз 7 лет назад, и останавливались в этом же доме. Потом была Восточная война, и мы сюда не ездили, а в 1855-м приехали снова, и еще 2 года подряд, в 56-м и 57-м, только прошлый год пропустили. Пойдем, я покажу тебе одно интересное место». Они оказались в дубовой роще с совсем молодыми деревцами. «И что здесь интересного?» – спросил Саша. «Совсем не помнишь?» – Саша помотал головой. Тогда Никса нагнулся и раздвинул траву у корня одного из молодых дубков. В траве стояла деревянная табличка с надписью «Саша, этот дубок сажал ты», — объяснил Никса. «Что ж, значит, осталось родить сына, построить дом и написать книгу», — усмехнулся Саша. «По поводу книги ничуть не сомневаюсь», — вздохнул брат. Встал и сделал знак идти за собой. «Это не все», — сказал он. Они подошли к маленькой решетке, за которой был огород с рядами широких грядок. Никса открыл низкую калитку, и они вошли. Саша уже знал, что увидит. У начала одной из грядок была воткнута в землю такая же табличка с такой же надписью. «Это моя грядка?» – спросил Саша. Никса кивнул. «Да, твоя. Тоже не помнишь?» «Почти. Возможно, чуть-чуть». Врать Саша счел неразумным. Никса мог его привести еще к какому-нибудь памятному месту, которое Саша никогда не видел, и быстро вывести на чистую воду. «Я надеялся, что ты уже совсем поправился», — вздохнул Никса. «Я вспомню», — пообещал Саша. «Ты показывай». Следующим объектом оказался домик для кур, с желтыми, недавно вылупившимися цыплятами. «Я разводил цыплят?» — спросил Саша. «Нет», — сказал Никса, — «это Володькина». Вечером экскурсия продолжилась в порту. Брат подвел его к яхте с надписью «Никса». «Ух ты!» — восхитился Саша. «Твоя?» «Да», — кивнул Никса, — «и мы много раз поднимались с тобой на борт и выходили в море». Яхта была двухмачтовой, гребного колеса не имела и в длину была 20 метров. Просто куром на смех для уважающего себя олигарха 21 века. Они поднялись на корабль. Команда приветствовала цесаревича криками «Ура!». Никса провел брата по палубе и показал каюты. Они были отделаны примерно, как на штандарте, дорогим деревом. Рядом с Никсой была пришвартована еще одна шхуна под названием «Нева». «Чья Нева, помнишь?» – спросил Никса. Судно было трехмачтовым, но по длине примерно таким же, как Никса. Паровой машины Нева тоже не имела, зато на палубе стояли пушки. Саша насчитал 12 штук. «Константина Николаевича», — предположил он. «Дядя Костя, правда, уплыл в Англию на стрельне с паровой машиной, грибными колесами и двумя трубами, но мало ли у него яхт?» «Нет», — сказал Никса, — «хотя тепло». «Николы?» Предположение казалось довольно безумным, учитывая, что Николаю Константиновичу минуло 9 лет. «Горячо», — сказал Никса, — «но пока неправильно. Из царских детей в моряки прочили ровесника Николы Алексея. Алеши?» — предположил Саша. «Да», — обрадовался Никса. «Это Алешкин трехмачтовый люгер. Угадал или вспомнил?» «Угадал», — честно признался Саша. Никса вздохнул. Они еще успели пройтись по променаду, той самой изогнутой набережной, которую они видели с моря. Скоро в воде отразились длинные закатные облака, и зажглись желтые газовые фонари, и они вернулись в графский дом. Прежде чем удалиться в свой флигель, Никса спросил: «Пойдешь со мной завтра на охоту?» Саше было интересно принять участие в всем дворянском развлечении, хотя с пионерского детства он усвоил, что охотиться можно только с фоторужьем, и пока не понимал, как будет решать эту моральную дилемму. «Пойду», — кивнул он. «Рихтер пойдет с нами». «Хорошо», — сказал Саша. «Во сколько встаем?» «Как обычно, охота вечером, на закате». Это, прямо скажем, радовало. «На кого будем охотиться?» «На куликов, точнее лесных куликов, то есть вальдшнепов». Гагель отнесся к идее охоты в компании Никса и Рихтера вполне одобрительно. Более того, выяснилось, что Гагель прихватил с собой в Гапсаль ружье, которое отдал Саше. Солнце еще стояло над вершинами деревьев, а Никса, Рихтер и его сеттерфлай уже ждали у ворот особняка. Рыжая псина крутилась и прыгала вокруг хозяина, явно предвкушая удовольствие от предстоящего мероприятия. Саша, вообще-то не любивший собак, к некоторым породам относился вполне терпимо. И ирландский сеттер входил в их число, наряду с колли, корги и спаниелем. Когда они вышли из города, было еще жарко, но на дорогу пали длинные тени, предвещая скорый закат. «Я вряд ли буду охотиться», — сказал Саша, — «просто посмотрю». «Тебе раньше нравилось», — заметил Никса. «Я раньше охотился», — удивился Саша. «Еще бы», — сказал Никса, — «и много. Но в прошлом году мы сюда не приезжали», — заметил Саша, — «а 2 года назад мне было всего 12. Как я мог охотиться? Причем тут 2 года назад?» — спросил Никса. «Ты уже охотился, когда мы здесь были впервые. Ты хочешь сказать, что винтовку доверили 7-летнему мальчику?» «Охотничье ружье», — уточнил брат. «Не суть, а что такого?» — удивился Никса. «Ты уже неплохо стрелял и попадал в вальдшнепов. Ты даже в воробьев попадал». «Не может быть», — поразился Саша и перевел взгляд на Рихтера. Тот кивнул и добавил: «Меня примерно в том же возрасте начали брать на охоту. «В будущем не охотится?» – спросил Николай. «Охотится. Есть любители, но не с 7-летнего возраста. В 7 лет охотничий билет никто не выдаст. Это вроде права на охоту, угу. А еще нужно разрешение на оружие. Это отдельная песня. Документы, медкомиссия. А без разрешения, на свой страх и риск. Может, конечно и прокатит, а можно и сесть. А с каких лет дают разрешение?» «С 18». Никса хмыкнул. «Строго у вас там в будущем. За лауданум каторга, за ружье тюрьма». Рихтер был, видимо, в курсе Сашиных пророчеств, так что лишних вопросов не задавал. Дошли до большой поляны на берегу лесной речки, поросшей ольхой, черемухой, орешником и рябиной. «Здесь», — сказал Никса, — «солнце коснулось вершин деревьев. С реки потянуло прохладой и запахом болотных цветов». Никса снял с пояса грушевидный предмет, судя по цвету, сделанный из серебра, и украшенный выпуклым изображением охотника с собакой под деревом и оленя по другую сторону от него, поставил ружье вертикально на приклад и вытряс из предмета порох в дуло. «А ты взял пороховницу?» – поинтересовался брат. «А она у меня есть?» «Точно есть. Саша забыл поинтересоваться у Гогеля. Да я не собираюсь стрелять. Заряди на всякий случай». И Никса протянул пороховницу брату. И Саша засыпал порох. За порохом следовал пыш, а потом дробинки. «А почему не бумажный патрон?» — поинтересовался Саша. «Потому что дробь», — объяснил Никса. «А почему не сделать патроны с дробью?» — «Потому что патроны делают для армейских винтовок». «А почему не сделать патроны для охотничьих ружей?» «Ну, встали перед деревьями, не скрываясь. Вальдшнеп не видит человека, если он стоит неподвижно», — объяснил Октан Борисович. «Так что тихо», — добавил Никса, — «не распугай». Сеттерфлай тоже застыл рядом с хозяином, словно был не собакой, а статуей собаки. Даже не рычал. Над лесом появились облака, стал накрапывать дождик. «Это хорошо», — заметил брат. «Низко будет тянуть». «Тянуть?» — переспросил Саша. «Брачный полет вальдшнепа называется тягой», — объяснил Никса. «Именно», — кивнул Рихтер. «Вальдшнеп же не просто так летает, он ищет подругу, которая ждет его на земле. Утром будут летать вместе». «Угу», — усмехнулся Саша. «У них любовь, а мы — дробью. Зато вкусный», — возразил брат. «Поздно уже», — заметил Рихтер. «Июль. Так что, может, и не подстрелим никого, Александр Александрович, и ваши моральные чувства не пострадают. Буквально последние дни, когда есть надежда его добыть». Солнце опустилось за деревья и приглушенно светило из-под облаков, а потом скрылось за горизонтом, только верхушки елей выделялись на фоне светло-синего неба. Вдруг собака насторожилась и повернула морду к лесу. С неба послышался странный звук, что-то среднее между хрюканьем и скрипом. Никса с Рихтером разом вскинули ружья, и раздались выстрелы. Саша едва успел заметить над лесом силуэт птицы, прежде чем она камнем сорвалась вниз. «Ищи», — скомандовал Рихтер собаке, и указал рукой туда, куда упал вальдшнеп. Флай бросился к лесу и вскоре вернулся с пестрой птичкой в зубах и положил ее в траву. Вальдшнеп был размером примерно с голубя. У него был круглый темный глаз, длинный тонкий клюв и следы крови возле крыла. Охотники были счастливы, и только Саша мрачно смотрел на результат. «Я не понимаю, что за удовольствие делать из живого неживое», — заметил он. «Есть-то будешь, проповедник?» — поинтересовался Никса. Попробовать знаменитую дичь было интересно. «Есть, это другое дело», — сказал Саша. «Его же обратно не воскресишь, хоть не пропадет». Никса поморщился и уставился на пустое небо. Перезарядили ружья и стали ждать. Закат догорел, сумерки сгустились, и в лесу стало почти темно. Только небо было синим и прозрачным. Одна птица описала далекий полукруг и скрылась за лесом. «Может, приманить?» — спросил брат Рихтера. «Да», — кивнул Октан Борисович. «Попробуйте, Николай Александрович». Никса достал свисток и подул в него. Манок почему-то не хрюкал, а, скорее, цыкал или чирикал. Так идет веселый дидель, с палкой, птицей и котомкой, через гарц, поросший лесом, вдоль по Рейнским берегам, — процитировал Саша. «Это еще что?» — поинтересовался Никса. «Птицелов», — объяснил Саша, — «но я его полностью не знаю». «Опять Михаил Щербаков?» «Нет, что ты, это Багрицкий, совсем другой поэт, совсем другой эпохи. И когда он жил? Лет через 50. Это я о том, что ловить птиц — это еще ничего, а уж убивать». Рихтер приложил палец к губам, Флай сделал стойку, и охотники услышали хрюканье вальдшнепа, летящего по дуге над лесом. Никса дунул в манок, и птица свернула и полетела прямо на охотников. Грянул выстрел, и вальдшнеп упал куда-то у кромки леса. «Ищи», — приказал Рихтер Сеттеру. Собака провозилась чуть дольше, чем в первый раз, но добычу принесла. И на этом охота кончилась, потому что стало совсем темно, и Саша разрядил ружье в небо над поляной. «Надеюсь, что ни в кого не попал», – прокомментировал он. «Маки лови, но твар», – Никса хмыкнул. Рихтер недоуменно промолчал. «Ага, не учит английскому в пажеском корпусе». Охотники пошли вдоль русла реки, вскоре впереди замаячил огонь, и они вышли к костру на берегу моря. Глава 13. Вокруг костра собралось многочисленное общество. На деревянном складном стуле сидела мама, за спиной у нее стояли Зиновьев с Казнаковым, рядом резвились Володя с Алешей. Ближе к воде была расстелена скатерть и пледы. На скатерти стоял чайник с чашками и тарелки. На одном блюде лежала горка булочек, на другом – черника. На пледе сидела Тютчева с Машей и двухлетним Сережей. У огня хлопотал камердинер Кашов с лакеем Митькой, а Гагиль наблюдал за процессом. Никса величаво отдал Кашеву добычу. «Только два?» – спросил Володька. Саша очень мешал своими проповедями на тему «Не убей». Попытался оправдаться Никса. «Ну, что поделаешь, если мне не нравится убивать», – вставил Саша. «Середина лета», – объяснил Рихтер. «Лучше охотиться весной. Зато летом они жирнее», – возразил Никса. «А мы вот», – сказал Алеша и показал на пенек около моря, заваленный мелкими птичками, размером вряд ли больше воробья. «Вы, что тоже охотились?» – удивился Саша, который так и не смог поверить в детскую охоту. «Да», – с достоинством подтвердил Володя, – «с Николаем Геннадьевичем, очевидно, Казнаковым. Птичек зажарили прямо на костре, и вальдшнеп действительно имел мясо сочное и нежное, но едва достигал половины курицы. Право, не стоило ради этого прерывать его брачный танец. В Гапселе провели всего 8 дней и вернулись в Петергоф. С начала августа стали приходить вести с Кавказа. После сдачи Видина Шамиль бежал за реку Андийское Койсу, и за ним отправились три русских отряда – чеченский, дагестанский и лезгинский. Правый берег реки Шамиль покрыл сплошными каменными завалами, поручив их оборону своему сыну Казимагаме. Сначала никто не понимал, как устроить переправу через бешеный поток. Вызвали охотников, чтобы под огнем горцев переплыть реку и перетащить канат на правый берег. Это удалось двоим – юнкеру Шпиера и унтер-офицеру Сергею Кочетову. Остальные вернулись обратно, не справившись с течением, или погибли. Выплывшие на сушу двое счастливцев удачно перетащили конец каната и прикрепили к камням. Его натянули над рекой и подвесили корзину, чтобы перетаскивать людей поодиночке. Переправа по канату шла медленно, а на высотах над нею собирались толпы горцев, строились завалы, появились пушки, было сделано несколько выстрелов, но снаряды не долетали до русского берега. Тогда решили перекинуть через реку веревочный мост. Его сплели из всех веревок и ремней, что смогли найти. Люди перебирались по нему поодиночке, как акробаты. Но к рассвету 18 июля на правом берегу у пещеры собралось уже 8 рот дагестанского полка. Горцы не ждали атаки и бежали из своих завалов. Правый берег Койсу был взят, и тогда восстановили разрушенный горцами Сагритлахский мост, по которому потом переправились остальные войска дагестанского отряда. Появление русских на правом берегу реки произвело полный переворот во всем Дагестане. Население, составлявшее надежную опору Шамиля, обратилось против него. Большая часть прежних сторонников отказывалась вступать в бой с русскими, бросала оружие и расходилась по домам. Были беспрепятственно заняты главные аулы в долинах рек Аварского и Кара-Койсу. Жители встречали русских как избавителей от тяжелого гнета мюридов. Крепость Улукала, которую годами не удавалось взять штурмом, сдалась добровольно и была занята русскими войсками. Горцы, насильственно переселенные Шамилем на правую сторону Андийского Койсу, просили помощи императорской армии, чтобы вернуться в родные места. И русские отряды прикрывали движение переселенцев с их семьями, с домашним скарбом и скотом. Местные жители, скрывавшиеся в горных пещерах, покидали свои временные убежища и переходили под покровительство русских войск. В несколько дней императорская власть водворилась во всей стране между Андийским и Аварским Койсу. Везде восстанавливалось подавленное мюридизмом народное самоуправление. 27 июля был подписан главнокомандующим Баритинским приказ по армии. «Сегодня доношу я государю императору о покорении его державе Аварии, Кайсубу, Гумбита, Салатави, Анди, Тихнуцела, Чеберлая и других верхних обществ. Благодарю войска дагестанского и чеченского отрядов, всех от генерала до солдата, за столь радостную весть для сердца возлюбленного монарха. Особенную мою признательность объявляю генерал-адъютанту барону Врангелю и генерал-лейтенанту графу Евдокимову. Донесение от 27 июля о переправе дагестанского отряда через Койсу, о занятии аварии, об изъявлении покорности большей частью Дагестана, отправленное с адъютантом князя Баритинского Шереметьевым, дошло до Петербурга 6 августа. Возлюбленный монарх, то есть папа, был более чем доволен, и двор вполне разделял его чувства. Только Саша не спешил радоваться успехам русского оружия, ибо знал, что родина не всегда бывает права. Ситуация была сложной, и Саше надо было выработать правильное к ней отношение. С одной стороны, имамат Шамиля был явной формой национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народов, а национально-освободительная борьба против всяких взорвавшихся империй – это более, чем правильно, и тогда родина не права. Но, с другой стороны, имамат Шамиля был формой мерзейшей исламской теократии, а борьбу за исламскую теократию ну никак нельзя считать борьбой за свободу. Саша не был большим специалистом по исламу и не вполне четко понимал, чем ИГИЛ отличается от Талибана, Хизбалла от Хамаса, и все это от ваххабизма. Все они одним миром мазаны, несмотря на различные отношения к имаму Али и его наследникам, а также чистоте ислама, писанию и преданию. Мюридизм же он считал чем-то вроде Талибана, опираясь на сходство значений слов. Мюрид – ученик, талиб – студент. Деспотизм – шариат в полном соответствии с Кораном и хадисами, никакой власти, кроме имама и его наибов, и никакой свободы, ни религиозной, ни гражданской. Саша был готов признать культурную ценность арабской астрономии, математики и медицины, орнаментов голубой мечети и стихов Руми и Хайяма, но не отрубание рук, ног и голов. В подобных конфликтах Саша всегда был на стороне европейской цивилизации, на стороне светского шаха Пехлеви против исламской революции, на стороне американцев против талибов и на стороне Израиля против террористов Хамас. Европейскую цивилизацию в Кавказской войне, как ни крути, представляла Российская империя, а значит, родина была более, чем права. В последнем выводе его укрепляли вести о том, что народ сам сбрасывает иго мюридов и переходит на сторону русских. Это великолепно успокаивало совесть, так как местные военные пока не научились врать так же бесстыдно и виртуозно, как в 21 веке. Саша считал, что вести с Кавказа плюс-минус соответствуют действительности. В будущем Саша слышал рассказ Валерии Новодворской о беседе с одним из лидеров Ичкерии Ахмедом Закаевым. Последний говорил, что лучше уж было остаться с Россией, чем получить исламский традиционализм, укрепившийся в конце концов на его родине. Откуда Саша сделал вывод, что все-таки существуют ситуации, когда лучше остаться с Россией. Теперь расположение местного населения главное не слить, уж что-что, а сливать дорогие соотечественники всегда умели виртуозно. Главное не повести себя так, чтобы кавказские народы не начали добрым словом понимать и Шамиля, и его мюридов. Главное не превратиться в одночасье из освободителей в оккупантов. Первые звоночки уже прозвучали. Зачем-то решили восстановить аварское ханство, которое Шамиль упразднил 16 лет назад, вырезав большую часть местной аристократии. Да, конечно, Ибрагим хан Мехтулинский, назначенный ханом Аварии, служил флигель-адъютантом у папа, был полковником лейб-гвардии казачьего полка и окончил то ли школу гвардейских прапорщиков, то ли юнкеров, то ли вообще кадетский корпус. Но, как показывает пример Пол Пота, даже Сорбонна спасает не всегда. В общем, не лучше ли было поставить прогрессивную русскую администрацию? Между тем, Шамиль убедился, что между Андийским и Аварским Койсу ему нельзя рассчитывать ни на поддержку населения, ни на безопасное убежище. Он бросился в центр горного Дагестана, Андалил, на плато Гунип. Там, над левым берегом реки Кара-Койсу, возвышалась гора с крепостью, которая считалась совершенно неприступной твердыней. На пути туда, в Ауличохе, сильно укрепленном, жители выгнали приверженцев имама и открыли ворота русским войскам. Шамилю едва удалось с семьей и 400 мюридов пробраться в Гунип. На пути жители напали на его обоз и разграбили часть имущества. Но не все было так безоблачно. В Деда, области на юго-западе Дагестана, остались непокорные аулы, которые приготовились к обороне, отправив семьи с имуществом и скотом в неприступное ущелье за аулом Шаури. Лезгинский отряд сначала разгромил покинутый жителями аул Китуре, а потом подступил к их укрытию. Нападение было так неожиданно для горцев, что они едва успели перебежать ко входу в ущелье. Русские войска ворвались в Аул-Шаури и выбили горцев из завалов, устроенных на высотах, позади селения. Обе долины осветились заревом пожаров. В течение одной недели почти все дедайские селения, за исключением пяти или шести, изъявивших покорность, были истреблены вместе с запасами и хлебами на полях. Беспощадный этот разгром стоил русским всего 7 раненых и контуженных нижних чинов. Цель была достигнута. Дедойцы наконец признали русскую власть. В воскресенье 30 августа 1859 года в Александро-Невской лавре была торжественная служба, посвященная тезаименитству императора. У выхода из церкви ждал фельдъегерь. «Ваше императорское величество, вам срочная телеграмма из Симферополя», — с поклоном сказал он, и вручил царю депешу. Глава 14. Папа пробежал телеграмму глазами, просветлел, приподнял брови, потом поморщился и отдал листок жене. Мама прочитала, с сомнением наклонила голову и отдала послание Никсе. Наконец, депеша довалилась до Саши. Она была от князя Баритинского. «Имею счастье поздравить ваше императорское величество с августейшим тезаименитством», — писал с Кавказа главнокомандующий. «От моря Каспийского до военно-грузинской дороги Кавказ покорен державе вашей. 48 пушек, все крепости и укрепления неприятельские в руках наших. Я лично был в Карате, Тлахте, Игале, Ахульга, Гимрах, Унцукуле, Сатаных, Хунзахе, Телетли, Рукджи и Чохе. Теперь осаждаю Гунип, где заперся Шамиль с 400 мюридами». Смыл и причина сего послания были всем понятны и никого не обманули. Князь Баритинский очевидно досадовал на то, что пришлось отказаться от заветной мечты поднести государю к именинам радостную весть об окончании Кавказской войны. Осада Гуниба могла затянуться надолго, поэтому главнокомандующий решился отчитаться в том, что есть. 1 сентября 1859 года великий князь Константин Николаевич вернулся из Англии, с острова Уэйт, где он купался в море, навещал королеву Викторию в ее дворце Осборнхауса и ездил в Портсмут и Лондон. Во втором часу ночи парохода фрегат генерал-адмирал бросил якорь на Большом Кронштадтском рейде, а утром великий князь уже сходил на причал в родной Стрельне, где его встречал Никола. Константин Николаевич раздарил родственникам купленные в Англии безделушки, отстоял службу в приходской церкви и после завтрака поехал с женой в царское село к старшему брату. Он застал государя в его кабинете в Зубовском флигеле. На столе у Саши старшего лежала телеграмма. «Не знаешь еще новость?» – спросил царь. «Читай. Гуниб взят», – гласила депеша, — «Шамиль в плену и отправлен в Петербург». «Слава Богу», – сказал Константин Николаевич. «Сколько жизней и миллионов рублей поглощала эта война? Наконец-то! И надеяться было нельзя на такой блистательный результат». «Я тоже не надеялся», — признался царь. «Но знаешь, Саша предсказал это больше года назад. Нашу победу, пленение Шамиля, он многое предсказал». «У тебя записаны его пророчества?» — спросил Константин Николаевич. Император покосился на присутствующую Санни. «Да, записаны», — кивнул он, — «но исключительно плохим почерком». «Письма понять можно», — возразил великий князь. «Лагузин за последний год несколько улучшил ситуацию, а было совсем ужасно, так что давай я тебе сам расскажу, как-нибудь потом», — и отвернулся к окну. Константин Николаевич понял, что продолжать не стоит. Визит был окончен. Император с императрицей поехали кататься по царскому селу, а Константин Николаевич с женой вернулся в Стрельну. Однако разговор продолжился 5 сентября, когда великий князь приехал в царское с докладом о моряках, представленных к орденам к совершеннолетию цесаревича. Царь с малыми исключениями на все согласился. «Саша предсказал, что нас ждут 4 революции», — тихо сказал государь, словно разговор этот и не прерывался на 3 дня. «Когда?» – спросил Константин Николаевич. «Примерно через полвека. Говорят, он еще предсказал твою смерть?» «Да», — протянул царь, — «он много что предсказал. Например, наше поражение в войне с Японией». «Это уж совсем бред», — заметил великий князь. «Я все его предсказания считал бредом», — заметил царь, — «и спрятал подальше, и запер на ключ, и попытался выкинуть из головы и забыть навсегда. Хорошо, что не выбросил. Они начинают исполняться. Еще в Гапсалениксу начали готовить к присяге, ибо 8 сентября ему исполнялось 16 лет, и он становился совершеннолетним. Это была особая привилегия цесаревича. Совершеннолетие Саши, как и других великих князей, по закону наступало в 20 лет. С одной стороны, было завидно, ибо Никсу сразу включали в Государственный совет, По крайней мере, он имел право присутствовать на заседаниях, а с другой, еще 6 лет можно фрондерствовать, самовольничать и резать правду матку без радикальных последствий. Сначала с Николаем беседовал протопресвитер Бажанов, разъясняя духовный смысл присяги, а потом автор книги о декабристах барон Корф, чтобы объяснить значение присяги государственной и гражданской. За пару дней до события братья устроили репетицию в кабинете Никсы. И что говорит Бажанов? Поинтересовался Саша, что мне предстоит управлять в будущем целым народом, а для этого надо сначала научиться управлять самим собой, покоряя свои желания Господу, заученно ответил Никса, и нужно изучить народные нужды и понять его чаяния и отыскивать средства для удовлетворения их, что от меня будут ожидать правосудия миллионы людей, и надо судить по справедливости и милосердно, но так, чтобы не умолить уважение к законам и не повредить всеобщему благу, и что для этого нужна огромная мудрость. «Все очень просто, Никса», — сказал Саша, — «милосердие выше, вам надо утроить диспут с Бажановым», — предложил брат. «Рано», — возразил Саша, — «я в каноне плаваю». «Еще Бажанов говорил, что нужно поддерживать науки и искусство», — продолжил Никса, — «поощрять всякое полезное предприятие и постоянно стремиться возвести свой народ на высшую степень могущества и благоденствия, не назначать новых налогов ради роскоши и тщеславия и по возможности избегать войны, всегда разорительной для государства, ограждать безопасность своего государства мирными сношениями с другими народами, ибо необходимость защищать страну силой оружия самая жестокая для сердца царя, христианина, блаженны миротворцы», процитировал Саша, «и что нужно издавать мудрые и ясные законы», продолжил Никса, «по которым каждый легко мог бы знать и свои права и свои обязанности. Не буду я с Бажановым дискутировать», сказал Саша, «ибо подписываюсь под каждым словом, особенно по поводу ясных законов, чтобы невозможно было их произвольно трактовать в свою пользу, придавая им совершенно неожиданный смысл. Или царь все равно над законом? Нет, государь сам должен служить примером уважения к законам и не допускать произвола и несправедливости». «Совершенно прекрасно», — восхитился Саша. «А вот, чтобы государь соответствовал идеалу Бажанова, и существует право на восстание. Сашка, ты договоришься когда-нибудь? Если будешь соответствовать идеалу, не договорюсь. Бог есть», — сказал Никса. «Мне перед Богом отвечать, ну, это когда еще, и держать ответ в равном бессилии со своими подданными, но за всех». «Ладно, 5 с минусом», — оценил Саша. «Давай присягу. Евангелие нужно? Вообще, да, но мы же репетируем. Может быть, пока какую-нибудь другую книгу, и то верно», — поддержал Саша. «А то будет не совсем правильно, я же не папа». Он окинул взглядом комнату. На письменном столе лежали 2 трактата о правлении Локка, которые Саша недавно дал брату почитать. «О», — сказал он, — «как тебе Локк? Воистину, именно нам этой книге и должен присягать истинный либерал. Сойдет для репетиции», — согласился Никса. Книгу положили на край стола, и Николай поднял правую руку. «Именем Бога Всемогущего, пред святым его Евангелием клянусь и обещаюсь его императорскому величеству, моему всемилостивейшему государю, родителю, верно и нелицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови». Этот текст Саша помнил и даже в немного измененном виде произносил, преклонив колено перед Никсой на гауптвахте Зимнего дворца. Брат пока ни разу не напомнил и не воспользовался, что делало ему честь. И теперь Никса во всем обещал повиноваться царю. А если папа заставит его приказать Саше что-нибудь противное его убеждениям, утешает только то, что император, кажется, не знает об этой тайной присяге. Дальше Никса клялся защищать права и преимущества самодержавия. И Саша думал о том, как это соотносится с необходимостью Конституции, ограничивающей иные права и преимущества. Чтобы принять Конституцию, присягу придется нарушить. Впрочем, витиеватый текст, наверняка, быстро выветривается из головы. Брат обещал верно служить его императорскому величеству, заботиться о пользе государству и соблюдать все постановления о наследии престола. Ну, если перевести на понятный язык, присяга оканчивалась короткой молитвой. «Господи, Боже Отцев и Царю царствующих, настави, вразуми и управи мя в великом служении, мне предназначенном». Никса едва успел договорить, как дверь в кабинет начала медленно открываться.